как Иисус шел по воде. Иисус велел своим ученикам сесть в лодку и плыть на другую сторону озера. Затем он отослал всех людей, пришедших к нему, и остался один. Он хотел в одиночестве помолиться Господу. Поднявшись на холм, Иисус говорил с Господом, Отцом Своим. Ночью на озере поднялся шторм. Парус лодки бился на ветру. Мачта раскачивалась и скрипела. Ученики сразу же убрали парус, но ветер был таким сильным, а волны такими большими, что вода все время заливала лодку. Ученики начали грести изо всех сил, но все их старания были напрасны. Лодку словно щепку носило по волнам. Ученики очень испугались. «Неужели мы утонем?» — говорили они друг другу. «Иисуса нет с нами, ведь только Он один может спасти нас». От страха они совсем забыли, что Иисусу не обязательно быть рядом с ними, чтобы помочь им. Вдруг ученики увидели, что кто-то идет к лодке прямо по воде. «Это призрак! Смотрите, призрак идет к нам! Он идет прямо по воде!» Дрожа от страха, стали шептать ученики друг другу. Но, конечно же, это был не призрак. Это был Иисус, их учитель. Он молился один на холме, но он знал, что его ученики попали в беду, и пошел к ним на помощь прямо по воде. Для Сына Божьего нет ничего невозможного. Он может то, что никто из людей не может. «Не бойтесь, это я», — услышали ученики знакомый голос Иисуса. Петр ответил Иисусу первым: «Господи, если это Ты, то повели мне прийти к Тебе по воде». Иисус сказал: «Иди». Петр, недолго думая, вышел из лодки и пошел прямо по воде навстречу Иисусу. Но вдруг он увидел огромные волны вокруг себя, услышал свист ветра, очень испугался и начал тонуть. А произошло это потому, что, испугавшись, Петр забыл об Иисусе. Вместо того, чтобы верить в Него, верить Его Слову, он видел вокруг себя только волны и слышал только ветер. «Господи, спаси меня!» — закричал Петр, протягивая руки к Иисусу. Иисус был рядом. Он взял Петра за руку и сказал ему: «Маловерный! Почему ты усомнился?» Поддерживая Петра, Иисус пошел с ним дальше к лодке, где ждали их другие ученики. Войдя в лодку, Иисус повелел ветру стихнуть. Ветер стих, волны успокоились, и озеро опять стало тихим. Иисус еще раз показал ученикам, что Он Сын Божий. Ученики же, встав на колени, начали молиться и благодарить Иисуса за спасение.